Ведун. Книга 1, глава 1. И краткое: «Мужик, закурить не найдется?» — спросил рыжий детина. «Извините, не курю», — буркнул Андрей и ускорил шаг. «А чё так невежливо?» — крикнул рыжий и обернулся к своей ватаге. «Парни, нас, кажется, не уважают. Придется научить вежливости этого баклана», — хохотнул один из его приятелей. «А заодно глянем, что у него там в портфеле. Может, ноут или айфон. Эй ты, лох, а ну иди сюда. Твою мать, стой. Кому говорят?» Андрей отнюдь не был суперменом. Он всегда был типичным ботаником и книжным червем. Любил учиться и слыл форменным всезнайкой, вроде Гермионы из Гарри Поттера. С детства больше всего любил историю. Закончил с отличием сначала школу, а потом истфак в пединституте. Мечтал о научной карьере. Правда, в аспирантуру поступить не получилось. Все места оказались заняты детьми блатных родителей. Пришлось идти после окончания института учителем истории в обычную школу. Повезло еще, что не в сельскую. Его школа располагалась на окраине города, куда добираться на общественном транспорте, да еще и с пересадкой, было довольно долго. Райончик вокруг всегда считался неблагополучным. Рядом частный сектор и цыганский квартал, где постоянно ошивались наркоманы, бомжи и всякие криминальные молодежные компании. Андрей всегда старался здесь не задерживаться и обходить все эти компашки стороной, но сегодня ему не повезло. Сегодня он задержался в школе дольше обычного. Уже накатила осень и темнело быстро. На улицах зажглись тусклые фонари, но толку было чуть. Мутно-желтым светом своих давно немытых плафонов они освещали в основном только сами себя, а не улицу. Так что по дороге на трамвайную остановку царил неуютный полумрак. Да еще, как назло, сгустился плотный туман и стал накрапывать мелкий дождик. Не говоря больше ни слова, Андрей поспешно перешел на другую сторону улицы и зашагал быстрее, пытаясь оторваться от подвыпившей компании молодых парней. Но те в этот промозглый осенний вечер явно были решительно настроены на боевые подвиги. Нужна была только подходящая жертва. Аккуратно одетый одинокий интеллигентик с портфелем, само то, что надо. «Эй, ты, мы с тобой говорим. Ты чё, в натуре, глухой?» — слышалось сзади. Андрей благоразумно решил не вступать в дискуссию и еще ускорил шаг, перейдя на что-то среднее между бегом и спортивным шагом. Но парни не отставали. За спиной послышался тяжелый топот нескольких ног. «А ну, стой, падла, хуже будет!» — раздались голоса, а следом длинная и весьма изощренная тирада матюков. Спортивная ходьба становилась уже неуместной, и Андрей просто припустил бегом, словно заяц. Тяжелый портфель мешал бежать. Сердце его от страха и волнения готово было выпрыгнуть из груди. В легких неприятно закололо от непривычно быстрого бега. А вокруг, как назло, ни души и кругом одни темные переулки. Погоня настигала. Андрей понял, что до остановки ему не дотянуть, и резко свернул на соседнюю улицу, окутанную плотным вечерним туманом. В нем, словно в молоке, в двух шагах уже ничего не было видно. Можно было попытаться ускользнуть от преследователей дворами и выбраться на освещенную остановку, где наверняка в этот час будет много людей. Но его маневр разгадали. В полумраке наперерез ему из бокового проулка метнулась какая-то неясная тень. Кто-то, видимо, срезал путь через соседний двор и попытался преградить ему дорогу. Все произошло так неожиданно, что прежде чем Андрей успел что-то сообразить, он со всего маха налетел на этого человека и сбил его с ног. Тот, страшно матерясь, отлетел в сторону и плюхнулся в грязь. Очевидно, сказалась разница в массе. Молодой учитель хоть и не обладал отвагой супергероя и накачанной мускулатурой, но и дохлым хиликом все-таки тоже не был, да и скорость уже набрал приличную. Ну, а скорость, помноженная на массу, великая сила. Столкновение оказалось весьма неприятным, плечо и весь бок заныли от тупой боли, но ему удалось устоять на ногах и, задыхаясь, продолжить свой бег. Правда, он потерял драгоценные секунды. Преследователи были уже совсем рядом. Он хотел закричать, позвать на помощь, но дыхание, перехваченное быстрым бегом, не позволило этого сделать. Вместо крика из горла вырвался нечленораздельный хрип. «Ну все, сука, заставляешь гнаться за тобой. Догоню, убью!» — слышался за спиной озлобленный голос. Туман сгустился еще сильнее, стал на удивление плотным и почти осязаемым. Андрей, не разбирая дороги, мчался изо всех сил к светившейся где-то вдалеке остановке. Только бы успеть. Перед глазами все вдруг расплылось, звуки погони, кажется, тоже стали стихать вдалеке. Еще одно усилие, и тут он споткнулся. Падение оказалось внезапным. Он на полном ходу кубарем полетел на землю, успев инстинктивно выбросить вперед руки, чтобы смягчить падение. Портфель отлетел куда-то в сторону. Глухой удар головой. Пулей взорвалась в мозгу последняя мысль. Все, блин, не добежал. Свет в глазах моментально угас, и его сознание окутал непроглядный мрак. Андрей уже не мог заметить, как его бесчувственное тело падает по инерции куда-то в пустоту. В следующую секунду оно, подобно тяжелому шару в боулинге, буквально врезалось в ворох, невесть откуда взявшихся на пути, старинных проржавевших доспехов. Они с грохотом и скрежетом разлетелись веером во все стороны. Получился настоящий страйк. Погнутый конусообразный шлем-шишак с металлической полумаской и обрывками ржавой бармицы завертелся волчком по гладкой траве, словно крученый бильярдный шар после хорошего удара кием, и постепенно застыл прямо между его распростертых неподвижных рук. Вокруг стояла необыкновенная тишина. Глава 2. Сколько он так провалялся без сознания, Андрей определить не мог. Может, несколько минут, а может, целый час или два. Кто знает. В конце концов, очнувшись, он обнаружил себя лежащим лицом в мягкой, уже пожухшей траве. В нос ударили какие-то резкие и незнакомые запахи. Пахло травой, гнилью и еще чем-то сладковато-приторным, хотя сам воздух был необычайно чистым и свежим. В чем он смог убедиться, как только оторвал голову от земли? Он еще не до конца пришел в себя. Голова гудела, как чугунный колокол, все тело болело. Перед глазами еще стоял мутная пелена, мешавшая разглядеть все вокруг. Плохо сознавая, где он и что с ним случилось, он закашлялся и с тихим стоном приподнялся. Затем сел на траве и обхватил голову руками. Постепенно сознание его прояснялось, и окружающий пейзаж стал приобретать реальные очертания. Прежде всего, он внимательно прислушался к своим ощущениям, а затем быстро ощупал себя. Вроде бы цел, серьезных травм нет, если не считать здоровенной шишки на голове и расцарапанных при падении рук и правой стороны лица. Блин, да за мной же гнались. Резанула первая осознанная мысль в голове. Он стал испуганно озираться по сторонам в поисках преследователей. Но их, слава богу, не было. Вокруг него вообще никого и ничего не было. Ни города, ни домов, ни улиц, ни трамвайных остановок. Ничего. В быстро надвигающихся сумерках сразу бросилось в глаза еще и полное отсутствие электрического света. Во всей округе, куда ни кинь взгляд, ни единого, даже самого маленького и тусклого огонька. Это было более чем странно. А главное, полная тишина. Сюда не доносилось никаких городских звуков, лишь только шелестела листва на деревьях, да где-то вдали гулко ухал тетерев. Вскочив на ноги, Андрей буквально свернул голову, осматривая все вокруг себя. Твою мать, где это он? Кругом, сколько охватывал взор, его окружал только сплошной осенний лес. Деревья с пожелтевшей и опадающей листвой, уже почти голые кустарники и еще зеленая, но уже вялая трава. Может, это парк какой-то? Но как он сюда попал? Кто мог принести его сюда, пока он был без сознания? И главное, зачем? Какой в этом смысл? Сколько прошло времени? В голове вертелось множество вопросов-ответов, на которые у него не было. В душе предательским холодком шевельнулся страх. Что же случилось? Он напряженно попытался вспомнить то, что с ним произошло до его падения, которое он отчетливо запомнил. Может, это чей-то дурацкий розыгрыш? Подумал он. Наверное, когда я отключился, эти козлы, что гнались за мной, вывезли меня куда-то за город и бросили тут одного для прикола или в отместку. Андрей пребывал в полной растерянности. Вечерело. В любом случае надо было выбираться отсюда и как-то возвращаться домой. Но как? Он подобрал валявшийся рядом портфель и стал внимательнее осматриваться по сторонам. Очень скоро он понял, что находится не в городском парке, а в самом, что ни на есть глухом лесу, без всяких признаков цивилизации. Судя по всему, город был далеко. Надо позвонить родным. Андрей быстро сунул руку в карман. Хорошая новость. Айфон во время падения не пострадал, но его ждало разочарование. Сети не было. Ну, а чего еще ожидать от такой глухомани? Твою, блин, дивизию. Пробурчал он себе под нос, убирая айфон. Вот это попадос. Думай, Андрюха, думай, родной. Немного поразмыслив, он решил, что сначала надо разведать местности, найти любую дорогу, которая вероятнее всего приведет к какому-нибудь поселку или селу. А там уже можно будет позвонить и решить, что делать дальше. Он сделал шаг, и под ногами что-то странно хрустнуло. Посмотрев вниз, он понял, обо что споткнулся, когда бежал. Из земли торчала рукоять старинного заржавевшего меча. Как странно, подумал он, откуда здесь это? Ответ находился рядом. Он заметил в высокой траве какое-то разбросанное снаряжение. Присмотревшись повнимательнее, Он в ужасе отшатнулся. Перед ним лежал полуразложившийся труп в каких-то старинных одеждах и доспехах. Кости несчастного были почти начисто обглоданы хищниками, а глаза выклевали птицы. Андрея чуть не стошнило от этого вида. Он отвернулся, но любопытство взяло верх. Подсвечивая себе фонариком айфона, он внимательно обследовал останки, как когда-то делал это в археологической экспедиции. Сомнений быть не могло. Это когда-то был воин, и одет он был очень странно. Было видно разодранный полуистлевший халат, похожий на восточный, шаровары и сапоги из мягкой кожи, уже давно задубевший. Поверх халата была надета заржавевшая кольчугой пояс, к которому были пристегнуты пустые деревянные ножны, украшенные бусами и какой-то потрескавшейся росписью. Чуть дальше валялся погнутый шлем, отброшенный в сторону его же собственным падающим телом. Труп, очевидно, уже давно лежал в небольшой низине, скрытой от всех глаз. Еще немного правее, и Андрей в момент своего падения влетел бы точно в покойника. Что за чертовщина? Откуда он здесь взялся и почему так странно одет во все старинное? Прикид был явно не из нашего времени и больше походил на хазарина из какого-нибудь 8 или 9 века. В студенческие годы Андрей писал обширный реферат как раз по истории хазарского каганата того времени. Молодой человек терялся в догадках. Может, тут была историческая реконструкция и он случайно умер. Но почему он так долго здесь лежит? Неужели его не нашли? Надо срочно заявить в полицию. Андрей рефлекторно вскинул айфон. Но он, естественно, не работал. Громко и не очень интеллигентно выругавшись, учитель снова спрятал бесполезный айфон в карман. Становилось прохладно, надо было что-то делать, не ночевать же посереть леса. Он подобрал свой портфель и намеревался двинуться в путь, и тут до его слуха донесся тихий шорох. Он резко обернулся. Невдалеке, в сгущавшемся полумраке, вдруг заблестели несколько пар светящихся глаз и раздалось приглушенное рычание. «Хищники! Откуда они взялись? Матерь Божья!» Только этого не доставало, мелькнуло в его голове. Это были волки. На пригорке вокруг низины их появилось штук 5 или 6. Довольно тощие и, судя по всему, настроенные весьма агрессивно. Что было делать? Никакого оружия, если не считать маленького перочинного ножика, лежавшего в портфеле, у Андрея не было. Он попытался было громкими криками и хлопками отогнать их, но хищники лишь отступили недалеко, но убегать не спешили. А с другой стороны низины появились еще несколько пар светящихся глаз. Это была уже целая стая, и они его постепенно окружали. Положение становилось совсем хреновым. И тут вдруг совсем рядом раздался злобный рык. Андрей инстинктивно развернулся в сторону новой опасности. Боковым зрением он успел заметить, как матерый волк, вероятно вожак, бросился на него сбоку из-за соседних кустарников. По инерции, чисто на автомате, Андрей со всего разворота врезал по нему своим тяжелым портфелем, набитым книгами и журналами, прямо в момент прыжка. Получилось очень удачно. Не ожидавший такого поворота хищник, с визгом отлетел в сторону, словно теннисный мячик, и смачно плюхнулся в траву. Остальные члены стаи замерли в нерешительности. Дорога была каждая секунда. Быстро осмотревшись, Андрей кинулся к растущим рядом небольшим деревьям. Залезть на них было нетрудно. Вожак, уже вскочивший на ноги, пришел в себя, отряхнулся и понял, что добыча ускользает. С яростным рыком он бросился в погоню. Вся стая тут же последовала его примеру. Молодой историк даже не подозревал, что он способен так быстро бежать. Если бы тут был судья с секундомером, он наверняка зафиксировал бы новый мировой рекорд. Но все равно, это состязание человек выиграл, лишь благодаря большой форе, он был гораздо ближе к деревьям. Едва только он начал карабкаться на ближайшее дерево, как подоспел вожак. Андрей уже чувствовал себя почти в безопасности, но волк неожиданно так высоко подпрыгнул, что вцепился в пятку его ботинка, слегка зацепив зубами его за лодыжку. Андрей вскрикнул от боли и отчаянно задрыгал ногой, стараясь стряхнуть хищника. Но тот вцепился в ботинок мертвой хваткой и злобно рычал. Остальные волки рыскали вокруг дерева, бестолково натыкаясь друг на друга. «Помогите!» – истошно заорал Андрей во все горло. «Кто-нибудь, помогите!» В конце концов, ему удалось, крепко зацепившись обеими руками за ветки, как следует легнуть свободной ногой волка прямо в морду. Хищник выпустил его ботинок и полетел вниз, но тут же вскочил на ноги и снова прыгнул. Однако этого времени было достаточно Андрею, чтобы подняться чуть выше, и зубы клацнули уже в пустоту. «Помогите!» – орал он, стараясь забраться как можно выше на хлипкое дерево. Вожак продолжал упорно прыгать, все еще надеясь схватить его за ногу. Другие тоже предприняли попытку дотянуться до добычи, но безрезультатно. Андрея от страха била мелкая дрожь, сердце в груди бешено колотилось. Что теперь делать? Сидеть на дереве до утра? Но тут, во время очередного отчаянного прыжка, вожак вдруг как-то странно взвизгнул, а затем, неестественно перекувыркнувшись в воздухе, тяжело рухнул на землю и забился в конвульсиях. Андрей с изумлением увидел торчащую у него в боку большую стрелу с ярким оперением. Из огромной рваной раны хлестала кровь. Вожак еще раз дернулся и застыл, а где-то совсем рядом внезапно раздался необычный гнусавый трубный звук. Заслышав его, остальные волки, поджав хвосты, опрометью бросились на утек и скрылись в зарослях. Андрей застыл на дереве, не зная, что ему делать. Между тем, трубный звук опять повторился. Он быстро приближался. Глава 3. Андрей застыл в оцепенении на своем дереве. Страх и неизвестность парализовали его волю. Он не смог бы бежать, даже если бы была такая возможность. А неизвестный трубный звук опять повторился, теперь уже совсем рядом. Что это? Андрей до боли в глазах вглядывался в сгущавшуюся темноту леса. На пригорке внезапно появились несколько четких силуэтов, сначала конных, а затем и пеших. Это были люди. Некоторые из них несли в руках горящие факелы. Их количество быстро увеличивалось. Передний всадник, приложив к губам рог, снова протяжно затрубил. Так вот, значит, это что было? Историк впервые услышал настоящий звук старинного рога. Он представлял себе его звучание несколько иначе, поэтому и не узнал сразу. Факел разогнали темноту, и молодой человек с высоты своего дерева смог хорошо разглядеть своих необычных спасителей. Их было много, что-то около сотни, пеших и конных. Все одеты в старинные славянские одежды, оружие и снаряжение тоже были древними. Все это Андрей видел и изучал лишь в музеях. На них были надеты плотные свиты из домотканой ткани, кожаные порты и меховые шапки. На многих красовались стальные шлемы, а поверх одежды – многослойные кожаные доспехи с нашитыми металлическими бляхами. В руках они держали небольшие деревянные щиты округлой формы, топоры и копья. У некоторых были луки со стрелами. Все выглядело вполне достоверно, как в хорошем историческом фильме. А может, тут и вправду кино снимают, мелькнула мысль. Если бы не абсолютная реальность происходящего, то со стороны вся эта процессия диковинным образом напоминала бы какое-то художественное полотно из краеведческого музея, в котором он много работал, или масштабную историческую реконструкцию. Только было неясно, кому это понадобилось играть в историю в такой глухомане, да еще на ночь глядя. Может, хотели воспроизвести особый старинный ритуал? Тем временем, один из людей, похожий на древнего славянина-охотника, с большим луком в руках, что-то громко крикнул, указывая на мертвого волка и человека на дереве. Андрей толком не разобрал слов, но в одном не было сомнений, речь была явно похожа на русскую, только какая-то странная и непонятная. Все казалось каким-то сюрреализмом. Вся эта суета, звуки, движения и даже волк со стрелой в бок казались каким-то дурным сном или бредом. И если бы не сильно болевшая, вместе укуса нога и носок, пропитанный теплой кровью, то вполне можно было бы усомниться в реальности происходящего. Но тут произошло новое событие, полностью поглотившее все его внимание. Из глубины леса донесся протяжный свист, и один из всадников на пригорке вдруг громко вскрикнул и рухнул с лошади. В груди у него торчала длинная стрела. Тут же раздался дикий визг, и на пригорок вылетели несколько десятков всадников на низеньких лохматых лошадях с луками в руках. Они были одеты очень похоже на того мертвяка, которого Андрей рассматривал в траве всего полчаса назад. Такие же халаты и шаровары, остроконечные шлемы с развивающимися бунчуками наверху, лица закрыты стальными полумасками и кольчужными бармицами. Поверх халатов в рассеянном свете факелов блестели кольчуги, обнажив кривые мечи. Они свирепо ринулись на спасителей Андрея, но те, похоже, только того и ждали. Закипело настоящее сражение. Но боже, что это? Разыгравшаяся драма уже совсем не напоминала историческую реконструкцию, с ее игрой в войну понарошку. Со своего дерева Андрей с ужасом наблюдал самый что ни на есть настоящий бой. И это было не кино. Люди сшиблись друг с другом со всего маха, раздалось дикое ржание, зазвенела сталь, раздались крики и стоны, полилась кровь. Озаряемые тусклыми факелами, замелькали, как в калейдоскопе, перекошенные яростью лица, кони, мечи и секиры. Все смешалось. Люди бились с какой-то лютой, звериной жестокостью, не задумываясь, вспарывая друг другу животы и раскраивая черепа. С обеих сторон падали убитые и раненые, которых тут же, не глядя под ноги и не прерывая битвы, затаптывали остальные. От такого зрелища в глазах у Андрея все потемнело, разум его помутился, а к горлу подступила дурнота. Он буквально свалился с дерева и его вырвало. Хорошо еще, что сознание снова не потерял. Яростная схватка длилась всего минут 10. Очевидно, поняв, что перед ними серьезный и упорный противник, да еще и превосходивший их числом, нападавшие быстро развернули коней и исчезли в ночи так же внезапно, как и появились. Их визги и гиканья стихли вдали. Наступила относительная тишина, прерываемая лишь короткими возгласами и стонами раненых. Поле боя осталось за теми, кто говорил на странном и непонятном языке, похожем на русский. Люди с горящими факелами разбрелись по всей округе. Наверное, выискивали еще раненых или притаившихся в темноте врагов. Андрей поднял голову и осмотрелся. Кругом горели факелы и сновали тени. Откуда-то со скрипом появились несколько больших допотопных телег с круглыми дощатыми колесами без спиц. В них были запряжены пары быков. На телеги стали укладывать раненых, вперемешку с убитыми. Тут из темноты раздался громкие крики и послышалась странная торопливая речь, похожая на тюркскую. Судя по тону, кто-то явно о чем-то умолял. Молодой учитель увидел, как в круг света выволокли троих из нападавших, очевидно не успевших сбежать. Двое были серьезно ранены, а третий, судя по дорогой одежде и всему виду, был явно из числа командиров. Дальнейшая картина ужаснула Андрея своей запредельной жестокостью. Победители сперва совершенно равнодушно перерезали горло раненым врагам и сбросили их в какую-то канаву, а затем последнего вопящего и брыкающегося офицера кинули к копытам коня, на котором гордо восседал невысокого роста, но широкоплечий и крепко сложенный человек в шлеме и дорогой кольчуге, с мечом на боку. Вид у него был важный, вероятно, это был их начальник. Пленник кинулся к его стремени, все время что-то вопя на своем тюркском языке, и попытался схватить его ногу. Начальник смачно плюнул ему прямо в лицо и пнул его высоким кожаным сапогом с такой силой, что тот полетел на землю. Затем прозвучал короткий приказ. Смысла Андрей не разобрал, зато его подчиненные все хорошо поняли. Один из них схватил пленника за длинные черные волосы, заплетенные во множество косичек, и резко запрокинул ее назад. А стоявший рядом могучий воин одним взмахом огромной секиры отсек эту голову напрочь. Кровь брызнула обильным фонтаном, изрядно запачкав одежду и лица обоих. Но те лишь засмеялись, не обращая на это никакого внимания, и кинули отрубленную голову в прочный кожаный мешок. В нос ударил приторный запах свежей крови и испражнений. Андрей снова упал в траву, его душил кашель и рыдания. Его трясло и тошнило. Он с трудом поднял голову и тут же увидел прямо перед самым своим лицом чьи-то ноги в грязных анучах. Над ним стояли, опираясь на древки копий, перепачканные грязью и кровью диковинные воины, и с большим любопытством рассматривали молодого учителя истории средней школы 25 Центрального района. Их начальник опять что-то крикнул, и Андрей, словно в забытии, почувствовал, как сильные руки вдруг резко подняли его с земли и поставили на подгибающиеся от страха и пережитого волнения ноги. Андрей почувствовал резкий запах дубленой кожи, человеческого пота, чеснока и еще чего-то незнакомого и не очень приятного. «Это конец», — мелькнуло в голове. «Нет, пожалуйста», — в ужасе закричал он и зажмурился, ожидая смертельного удара. Глава 4. Смертельного удара, к счастью, не последовало. И тут, как будто издалека, до него долетел строгий вопрос. «Кой бяш ти, а китя зувати, а, чего?» Растерянно переспросил Андрей, открывая глаза, еще не веря в свое спасение. Важный всадник повторил свой вопрос все на том же странном языке. Черт бы его побрал, ничего не понятно. Андрей понемногу приходил в себя и энергично замотал головой, давая знать этим людям, что не понимает. Начальник отряда опять что-то сказал, и Андрей снова ничего не разобрал. Хотя отдельные слова были как бы и знакомы, но общего смысла он не улавливал. Вокруг него начали собираться воины. Все с интересом и изумлением рассматривали его, словно обезьяну в зоопарке, указывали на него и тихонько с удивлением переговаривались. Один даже слегка потыкал в него пальцем, наверное, чтобы удостовериться, что он живой, а не призрак. Андрей с трудом взял себя в руки. «Товарищи, извините, я не совсем понимаю», — сказал, наконец он, не найдя ничего умнее, будто они смогут его понять лучше. «Подскажите, где это мы, знамо, Гариб, Али Лабадыр?» — воскликнул вдруг, стоявший рядом немолодой крепкий мужик с проседью в бороде. Обступившие их люди беззлобно рассмеялись. Похоже, убивать его никто не собирался, уже легче. И тут его вдруг осенило. Гариб, лободырый, это же все, кажется, слова то ли из древнерусского, то ли из старославянского языков. Он всегда их путал. Эти мертвые языки, на которых уже сотни лет никто не говорит, он когда-то изучал в пединституте. Правда, преподавали их всего один семестр, да и то весьма поверхностно. Теперь все это медленно всплывало в памяти. То-то речь показалась ему знакомой. Прислушавшись повнимательнее к звучавшей вокруг речи, он понял, что не ошибся. Значит, эти люди свободно общаются между собой на одном из древних языков наших далеких предков. На языке, который был предшественником современного русского языка. Вот это новость. С чего бы? Но кто они и как здесь могли очутиться здесь, в нашем времени? Как будто люди из давно забытых эпох в одночасье перенеслись в современность. Разве такое возможно? Между тем, важный господин и его люди продолжали говорить явно о нем. Андрей напряг слух и память, пытаясь вспомнить институтские лекции и хоть что-то разобрать. Но тщетно. Все равно, что слушать беглую речь каких-нибудь чехов или поляков. Вроде, на слух звучит знакомо, но ничего толком понять нельзя. Эх, незадача. Надо было лучше учить древние языки, занятия по которым он всегда не любил. Единственное, что молодому человеку удалось понять, да и то, больше просто догадаться, что они решают, кто перед ними, какой-то странный чужеземец или просто полоумный, и что с ним делать дальше. «Давайте доберемся до города», — снова предложил Андрей, немного успокоившись и осмелев, «тут должно быть недалеко, там во всем и разберемся», и он махнул рукой в сторону заката, на запад, где, по его мнению, должен был находиться город. Люди снова захохотали, на этот раз очень громко, а главный отдал приказ, и ближний к нему рослый воин начал жестами указывать Андрею на одну из телег. Понятно было и без слов. Его приглашали поехать с ними. Секунду, поколебавшись, он полез на телегу. Оставаться в ночном лесу одному в компании волков ему больше не хотелось. Телега оказалась на редкость тесной и неудобной, с жестким деревянным настилом, прикрытым тонким слоем прошлогодней соломы. Андрей тут же брезгливо поморщился. Рядом в телеге лежали несколько окровавленных трупов только что погибших воинов. Никогда ему еще не приходилось так тесно соседствовать с покойниками, да еще погибшими насильственно смертью. Компания не из приятных, но выбирать не проходилось. Вскоре весь отряд двинулся в путь, как раз в том направлении, куда и указывал Андрей. Заскрипели телеги. Перед глазами медленно проплыло место недавнего сражения. В неглубокой лощине остались лежать несколько тел нападавших и одна лошадь, пронзенная сразу двумя стрелами. Об убитых врагах никто даже и не подумал побеспокоиться. С них лишь сняли оружие, доспехи и кое-какую одежду, а потом просто бросили на растерзание диким животным. Андрей отвернулся и попытался сосредоточиться на своих мыслях. «Послушай, дядька Ипат, а что мы станем делать с этим полудурком?» Поравнявшись с воеводой, спросил молодой, статный и светловолосый воин, на что он нам сдался. «Остынь, Микша», — степенно отвечал тот, мыслю так, что никакой он не полудурок, а знатный иноземец. «Отведем его к князю, пусть он и решает, может, за него выкуп дадут. Да, почем ведаешь, что это чужеземец? Али сам без глаз? Эх, молодо зелено», — вздохнул воевода, — «ты приглядись к нему, узри, какой он чистый, да выхоленный. Одежка добротно сшита, волосы вымыты, ногти острижены, бороды нет и взгляд нормальный, не как у дурного, только зело напуган, да рожа расцарапана, но сие понятно. Разве же полоумные такие, да и говорит складно». «Складно говорит», — удивился молодец, — «да он же несет какую-то тарабарщину, ничего не разобрать, знамо дело, на то он и чужеземец», — отвечал Ипат, — «что же ему по-нашему, что ли, говорить прикажешь, да и одет уж больно чудно», — воскликнул Микша, — «никогда раньше такой одежки не встречал, ни у хазар, ни у каких других немцев, как они только в этом ходить могут». «Вот именно, посему и видно, чужеземец, притом из дальних мест, а раз такой холеный, знать не из простых смердов будет, видать, он князь тамошний, а ли жрец их никакой, пес их там ведает, но князь-то все разберет, а вдруг он колдун, уж больно диковинный какой-то, как бы лихо не накликал. Тьфу, ты, типун тебе на язык», — зыркнул на него Ипат, — «думай, чего болтаешь, кабы он был колдун, разве позволил бы себя пленить? Где ты видел колдунов, готовых добровольно пред княжьим судом предстать?» «Верно, Микша речет», — вступил в разговор молодой воин, ехавший рядом, — «надо было заглянуть ему под одежу. Вдруг там под нею шесть звериная. Брысь от седова, малый, осерчал воевода, будет тут всякий шмыгаль мне указывать. Не твоего ума дело. Тут старшие говорят, ну гляди, дядя, ты, воевода, тебе и решать, согласился Микша. Так и есть, говорю же тебе, он чужеземец и выкуп можно будет взять за его спасение, коли живьем его вернем, довезем до городища, а там князь пусть думает, чего дальше с ним делать. Добро, дядя, может и нам чего за старание перепадет, весело подмигнул молодой воин и пришпорил коня. Эй, а ну не растягиваться, скомандовал воевода, держись плотней, да по сторонам глядите, не ровен час, опять налетят хазары. Это вряд ли, Ипат, отозвался седой воин, тот, что назвал странного незнакомца Лободырым, они же тайком пришли, чтоб в ночи городище разорить, да не ожидали встретить нашу дружину, теперь не скоро сунутся. Верно, не слабо всыпали бусурманам, крикнул кто-то, наш княже все мудро предусмотрел, напали то малыми силами, знать еще могут вернуться с подмогой, сурово отвечал воевода, хватит брехать, словно бабы на торжище, зрите по сторонам, село уже недалече, там после и будете с девками зубы скалить, шевелитесь. Глава 5, двигались медленно, мощеных дорог, почему-то, нигде не было видно и небольшой обоз еле полз по лесным ухабам, сквозь чащу и грязь, до какого-то невзрачного городища добрались лишь под утро, что означало конец пути. Хотя местности выглядела совершенно незнакомой, Андрея этот факт очень порадовал. Он не только страшно вымотался в дороге, но и отбил себе всю задницу на жестком деревянном настиле. Телега подскакивала на каждой кочке, а мягких сидений, как и рессор, ее конструкция не предусматривала. Соломка тоже мало помогала, так что к концу пути его ягодицы превратились в форменные блинчики, хоть на сковороду подавай. На востоке еще только занималась алая заря. Ночной туман начал понемногу рассеиваться, стелясь дымной поземкой по земле. Впереди, сквозь просветы сплошного леса показались неясные очертания высокого тына из гладко обтесанных и заостренных кверху бревен, за которым виднелись дома, сараи и другие постройки. Несмотря на ранний час, над многими домами уже вился печной дымок, запахло свежим хлебом. Остервенело залаяли дворовые собаки, почуявшие чужаков. Тогда, ехавший впереди воин с рогом снова гнусаво затрубил, возвещая о прибытии дружины. За тыном началось движение. Послышались шум и голоса. Андрей уже мог отчетливо различить широкие дубовые ворота и две небольшие сторожевые башенки над ними, на крыше которых еще горели ночные факелы, освещавшие подступы к селу. На башенках дежурила ночная стража с луками и копьями. Ворота со скрипом распахнулись, и отряд медленно втянулся вовнутрь, после чего ворота снова заперли. Андрей во все глаза с интересом рассматривал приземистые то ли избы, то ли полуземлинки из утопленных в землю бревенчатых срубов без окон и земляной крыши, покрытой плотным ковром еще зеленой травы. Далее тянулись длинные сараи, огороды и загоны для скота, огороженные жердями. Кто бы все это ни делал, надо признать, реконструкция под старину была исполнена потрясающе достоверно. В самом центре села на небольшой площади располагалось широкое подворье. Это были просторные двухэтажные хоромы, огороженные крепким забором. К нему от самых ворот вел довольно шаткий дощатый настил, слегка качавшийся при ходьбе. Андрей заметил, что еще несколько улиц выстелены таким же настилом. Другие же оставались открытыми и утопали в непролазной осенней грязи, по которой сновали проворные куры. Стоял крепкий запах земли, скошенного сена и навоза, как в деревне у его тетки Татьяны, к которой он изредка наведывался на выходных. Молодой человек с изумлением осматривался вокруг и не верил своим глазам. Куда это он попал? Что это за место такое? Никакой цивилизации. Вот уж не думал он, что в наши дни где-то еще остаются такие дикие глухие места, как при царе Горохе. Надо все-таки позвонить. Может, в этой деревне уже ловит сеть? Подумал он. Но тут высокая калитка подворья распахнулась, и навстречу им вышло несколько человек во главе с высоким, немного дородным и черноволосым мужчиной, лет 40, одетым в простую рубаху и порты из домовины, поверх которых был небрежно накинут ярко-зеленый кафтан из хорошей ткани. Держался он с достоинством. Мужчина и начальник отряда обменялись приветственными фразами все на том же языке, последний соскочил с лошади, и они крепко обнялись. Затем военачальник подозвал воина, и тот без лишних слов вывалил из мешка прямо на настил голову несчастного обезглавленного на поле боя хазарского офицера. Еще несколько минут между ними продолжалась оживленная беседа, а затем все взгляды устремились на Андрея. Черноволосый мужчина, судя по всему самый главный тут, жестом подозвал молодого учителя к себе. Ничего не оставалось, как подойти. Несколько минут хозяин подворья внимательно рассматривал его со всех сторон, словно экспонат в музее. В глазах его без труда читался интерес и удивление. Он о чем-то сказал своему собеседнику и махнул рукой в направлении соседних строений. На лице воеводы сначала появилось недоверчивое изумление, потом он что-то сказал и оба засмеялись. «Послушайте», — заговорил Андрей, помогая себе жестами, — «не могли бы вы объяснить мне, что это за место и можно ли отсюда позвонить? Вы меня понимаете?» Его выслушали, но ответа не последовало. К ним с разных сторон подошло еще несколько человек. Все с нескрываемым любопытством таращились на Андрея, как на дива. Наконец, черноволосый господин отдал приказ своим людям, стоявшим у него за спиной, и, повернувшись, пошел в дом в сопровождении начальника отряда. «Стойте, я просто хочу», — кинулся им вслед Андрей. Но фразу свою он так и не закончил. Кто-то крепко взял его за локоть и резко остановил. Перед ним стояли несколько воинов и жестами велели следовать за собой. «Подождите, так же нельзя», — запротестовал Андрей, — «мне нужно всего лишь позвонить, вы не имеете права, иди, ступи брза», — услышал он окрик и тут же получил весьма чувствительный толчок древком копья между лопаток, гарип брыдлый. «Эй, вы что?» — возмутился Андрей, еле устояв на ногах, — «полегче, пожалуйста». В ответ послышалась гневная тирада, похоже, вперемешку с какими-то ругательствами. Звякнуло оружие. Он оглянулся, лица воинов были суровы и вполне серьезны. Спорить не имело смысла. Его отвели на соседний двор, недалеко от хозяйского, и заперли в небольшом сарае, служащем, вероятно, для хранения сена на зиму. Лязгнул засов, и люди удалились. Что было делать? Андрей в изнеможении опустился на свежую мягкую солому. Только сейчас он почувствовал, как сильно вымотался и устал за эту безумную ночь. Тут вдруг солома рядом с ним зашевелилась, послышалось чье-то дыхание и приглушенное кряхтение. Здесь был кто-то еще. Нервы у Андрея и так были на пределе, он в ужасе вскочил и отбежал к двери, забыв, что она была заперта снаружи. Из груды соломы показался человек с растрепанными рыжими волосами, в которых застряли соломинки, и округлым веснушчатым лицом, заросшим лохматой бородой. Одет он был в грязную, засаленную куртку с лейблом «Зароман», такие же серые джинсы и вполне современные, но сильно потертые кроссовки. Он долго и как-то ошалело рассматривал Андрея с головы до ног, задержал взгляд на его измятом пиджаке и запачканном галстуке, затем на портфеле, наконец лицо его расплылось в подобие улыбки. «Как тебя зовут, друг?» — спросил он на чистом русском языке. «Глава 6, ты говоришь по-русски», — обрадованно воскликнул Андрей. «Ну, ясен пень, раз спрашиваю», — отвечал человек, вылезая полностью из соломы и отряхивая свой потертый прикид. «Так, как тебя зовут, Зёма?» «Андрей, я учитель истории местной школы, а ты?» «А я Василий, геолог. Мы тут в экспедиции были, нефть искали. И что же с тобой случилось? Как ты здесь оказался?» «Да, наверное, то же самое, что и с тобой», — невесело усмехнулся Василий. «Раз мы сидим в одном сарае, и давно ты уже здесь?» «Счет дням я уже потерял, но должно быть с месяц уже или даже больше». «А какое сегодня число?» «27 сентября». «Во это да», — присвистнул Василий. «Значит, скоро 2 месяца, как я тут. Ты 2 месяца просидел в этом сарае?» Ужаснулся Андрей. «Нет, конечно. Что ты? Я бы уже сдох, наверное. Сперва нормально жил, но время, видимо, вышло. Вот меня пару дней назад сюда и переселили. Жрачку тоже фиговую давать стали. Черт бы подрал это место со всеми его потрохами. Какое время вышло? Где это мы? Что это за место?» Андрей засыпал своего нового знакомого нетерпеливыми вопросами. «Не знаешь, далеко ли до города?» «До города», — скривился его собеседник. «Ты, что, правда, еще так ничего и не понял? Тоже мне, учитель истории. Наверное, в институте двоечником был. Ты это о чем? Не понимаю, откуда все эти странные люди у нас здесь взялись? Ха, чудак», — прервал его собеседник. «Это, брат, не они здесь у нас взялись, а видишь ли, это мы там у них взялись. Их вполне можно понять, мы тут им прямо, как снег на голову. Там, у них», — пролепетал Андрей. Какое-то нехорошее предчувствие, помимо воли, появилось где-то в глубинах его сознания. Что-то такое, что он подсознательно уже давно понял и ощутил, но пока даже сам себе в этом не признался. По спине пробежал неприятный холодок. «Соображай быстрее, учитель истории», — фыркнул Василий. «Не понимаешь, на что все это вокруг похоже? Ничего не напоминает?» «Конечно, все сходится. На удивление достоверная историческая реконструкция, полная аутентичность, абсолютно натуральные впечатления и ощущения. Глаза не могут врать, тактильные чувства, обоняние, слух, даже боль и полное отсутствие следов современной цивилизации. Если это не сон, то выходит, что это не что иное, как реальность. Нет, этого не может быть. Просто потому, что не может быть никогда. Мы в прошлом, приятель». Голос Василия звучал, словно откуда-то издалека, причем, не в близком, а в хрен знает каком далеком прошлом. Даже уж и не знаю в каком. И нам теперь тут жить. Твою мать, угораздило же. Слушай, брось разыгрывать. Почему-то разозлился вдруг Андрей. Я на это не куплюсь. Не смешно, блин. Мне, знаешь ли, не до шуток. Да какие уж тут шутки. Почти крикнул бывший геолог. В голосе его послышалось неподдельное отчаяние. Разуй глаза и включи мозги. Ты что, ничего не видишь вокруг? Совсем тупой, что ли? Мы тут застряли и, наверное, навсегда. Для пущей убедительности своих слов, Василий приправил данную теорию короткой, но весьма изощренной матерной тирадой. Это уже было слишком. Андрей молча сполз прямо на грязный дощатый пол, как сдутый воздушный шарик. У него уже не осталось душевных сил. Это просто чересчур для сегодняшнего и без того безумного дня. Бред. Ерунда какая-то. Этого не может быть. Еле выдохнул он. Должно быть другое объяснение. Мозг еще судорожно цеплялся за некую призрачную надежду. Мозг просто отказывался верить. И он отчаянно искал какое-либо другое, более рациональное объяснение, которое укладывалось бы в сознание человека ха-ха один говика с законченным высшим образованием. Но все вокруг было слишком похоже на правду. Увы, приятель, невесело развел руками Василий, оглянись. Самому тошно. У меня ведь семья, работа, друзья. Что теперь будет? А ты абсолютно уверен? Продолжал сомневаться Андрей. Может, ошибка какая вышла или чей-то дурацкий розыгрыш? Уж поверь мне, последовал ответ. Поживешь здесь пару месяцев и все сомнения отбросишь. Я тоже поначалу думал, что это кино или прикол какой-то. Но как такое возможно? Пролепетал совершенно пораженный и сбитый с толка Андрей. Если бы я знал, воскликнул его товарищ по несчастью, я тут много чего за эти дни передумал. Должно быть, мы с тобой в какой-то временный портал угодили. Другой причины я не нашел. Знать бы теперь, как из него выбраться. Если есть вход, то может где-то есть и выход. «Как думаешь?» – с надеждой глянул он на Андрея. «Но это же чистая фантастика!» – запротестовал учитель. «Это же физически невозможно! Это не научно! Бред какой-то! Однако, мы тут, дружище!» – подытожил Василий. «Как видишь, практика опровергает теорию. Пропади она пропадом!» В сарае воцарилось гнетущее молчание. Слышно было, как муха с отчаянным жужжанием носилась под потолком, пытаясь найти выход наружу. «Вот и они!» Подобно мухе, оказались в ловушке, из которой нет выхода. Каждый напряженно думал о своем, и мысли эти были невеселыми. Андрей был в шоке, просто в голове не укладывалось. «Закурить не найдется», — нарушил паузу Василий. «Да, конечно», — машинально ответил Андрей, расстегивая портфель. «Вот спасибо, дружище», — обрадовался геолог, 100 лет не курил. Поначалу аж уши опухли. Думал, вовсе копыта отброшу без курева. Измучился весь. А я вот все бросить пытаюсь. Ну теперь по-любому придется. Табачных киосков здесь нет. Закурили. Василий с наслаждением затянулся и зажмурился от удовольствия. Снова наступила пауза. Андрей чувствовал, как подрагивают от волнения пальцы, державшие сигарету. «А сотовый телефон у тебя есть?» Спросил вдруг Василий. «А то у меня его не было с собой, когда я сюда провалился». «Телефон-то есть, да что от него толку?» — сказал Андрей, доставая из кармана iPhone. «Сети ведь нет». «Это и не важно», — оживился Василий. «У меня есть план». «Как это не важно? Зачем же он без сети?» — ответил Андрей. «А что еще за план?» Василий поднялся и, не обращая внимания на собеседника, быстро заходил взад-вперед, меряя шагами тесное пространство сарая. Выглядел он взволнованным. Вероятно, обдумывал свой план. Затем он остановился напротив Андрея и огорошил его неожиданным вопросом. «Послушай, приятель, а симпотные девки или порнушка какая-нибудь у тебя на айфоне есть?» Глава 7. «Порнушка». Чуть не подскочил Андрей. «Ты серьезно?» «Да, нет». «Успокойся, ты не так понял», — улыбнулся Василий. «Я не в том смысле. В общем, надо ихнего князя как-то заинтересовать. Вот я и подумал, может показать ему на телефоне разные картинки или видюшки. А голые девки или порнушка, уверен, вообще зачетно зайдут. Он многозначительно хмыкнул, они тут такого отродясь не видели, обомлеют. Зачем это нужно? Удивился Андрей. Послушай меня, приятель, я сейчас тебе все расскажу, нетерпеливо заговорил его собеседник. Когда я поначалу сюда попал, думал, меня вообще на костре сварят и сожрут или на кол посадят, но они оказались не такими уж и дикарями. Судя по всему, меня приняли за какую-то важную персону и, по-моему, хотели за меня что-то получить. Ну, выкуп там или еще что, у них тут так принято с пленниками поступать. И что дальше? Дальше все было хорошо. Мне выделили чистую комнату с приличной постелью, кормили, поили и ничего не заставляли делать, только лишь следили, чтоб не убежал. Вероятно, ждали выкупщиков. Только напрасно. Сам понимаешь, откуда же им было здесь взяться. Потом стали косо посматривать, ругаться. А пару дней назад и вовсе переселили в этот хлев и еду стали давать скудную. И ты думаешь, что с помощью айфона можно вернуть их интерес? А что еще остается делать? Выкупа-то за меня точно никто не заплатит, вздохнул Василий. Между прочим, я так думаю, что и за тебя тоже. Так, хоть какая-то надежда. Вдруг нас за каких-нибудь знахарей или шаманов примут. Ну да, а богом ты не думал стать? Ухмыльнулся Андрей. Было бы весьма кстати. Василий, сын Перуна. Звучит. А что, есть план лучше? Буркнул Василий. Убежать не получится. Я уже думал. Да и куда? Кругом сплошной лес, волки, медведи, да еще эти всякие там хазары иногда шастают. Далеко не убежишь. Маршрутку до дома ведь не тормознешь. Да и дома теперь нет никакого. Да, незадачка выходит, задумчиво произнес бывший учитель. Надо будет все хорошенько обдумать. Думай, сколько влезет. Времени у тебя теперь достаточно. На работу спешить не надо, ответил Василий. Ну так что, есть у тебя сиськи в телефоне? Ответить Андрей не успел. Снаружи сарая послышались голоса и приближающиеся шаги. Загрохотал засов и дверь распахнулась. Солнце уже взошло, и пленники невольно зажмурились от яркого света. Несколько воинов вошли в сарай. Ти, ткнул пальцем в Василия старший из них, иди му, куда еще, чего надо, запротестовал тот. Князь, веди к князю, дело у меня к нему есть. Понимаешь, тупая ты башка, не, коротко ответил воин и нетерпеливо повторил, иди му, брза. «Да пошел ты», — огрызнулся Василий, отступая вглубь сарая. Старший слегка кивнул, и воины молча схватили Василия. Тот стал отбиваться и громко материться. «Подождите, ну нельзя же так», — воскликнул Андрей, бросаясь ему на подмогу. «Послушайте, оставьте его в покое, вы же». Внезапный сильный удар под дых словно выпустил из него весь воздух. Дыхание перехватило, и он, скрючившись от боли, отлетел к стенке, беззвучно хватая воздух открытым ртом. Широко выпученными глазами он лишь беспомощно наблюдал, как воины повалили сопротивлявшегося Василия на пол и стали его вязать. Затем, подняв бывшего геолога на ноги, вывели из сарая. Чуть придя в себя, Андрей кинулся было следом, но, увидев прямо перед своим носом блестящее стальное острие копья, остановился, как вкопанный. Аргумент воина казался весьма убедительным. Дверь сарая захлопнулась и лязгнул засов. Андрей прильнул одним глазом к довольно большой щели между двух досок стены и стал наблюдать за дальнейшим развитием событий. Щель давала сносный обзор окрестностей сарая. Правда, до него доносились лишь обрывки фраз. Понять толком ничего было нельзя. Это напоминало просмотр фильма на иностранном языке. Андрей почему-то вспомнил, как однажды, в далеком детстве, он смотрел по видоку затертую-перетертую копию «Звездных войн», да еще и без перевода. Другой в видеопрокате не оказалось. Речь была незнакомая, поэтому догадываться о ходе сюжета приходилось лишь по действиям, эмоциям и интонациям. Вот и сейчас так же. К воинам, державшим Василия, подошел вчерашний воевода, только теперь он был без доспехов и оружия, одет в простую вышитую цветными узорами рубаху, широкие штаны и сапоги. Лишь на узком кожаном ремне висел кинжал в деревянных ножнах. Его сопровождал еще один тип, повыше ростом, с вытянутым узким лицом и крупным носом. Его длинные русые волосы были стянуты на лбу ременным ободком, одет он был в ярко-красный плащ и меховую шапку. Он со всех сторон пристально рассматривал Василия оценивающим взглядом, тщательно ощупал его плечи, живот, руки и ноги. Затем они о чем-то яростно заспорили с воеводой. Андрея осенило, шел торг. Его товарища по несчастью продавали этому долговязому. Очевидно, князь устал ждать выкупа за своего пленника. Бесконечно кормить и содержать его на халяву он больше не хотел. Ну, конечно, а что еще оставалось? Не пропадать же такому хорошему товару. Учитель истории хорошо знал, что хоть рабство у древних славян не достигло такого уровня, как в античном мире, но тоже вполне себе существовало, и участь Василия была незавидна. Наконец, стороны сошлись в цене. Долговязый достал из-за пазухи небольшой тугой мешочек и стал обсчитывать длинные узкие пластинки серебристо-белого металла, тускло поблескивавшего в солнечных лучах. «Серебро», — понял Андрей. Получив положенное, воевода кивнул воинам, и те потащили Василия к стоявшей немного в стороне телеге. Долговязый степенно зашагал следом. Внезапно Василий с такой силой боднул ближнего воина, что тот от неожиданности полетел на землю. Дав хорошего пинка другому, бывший геолог бросился бежать. Поднялся легкий переполох, но Василия быстро догнали, повалили и начали нещадно избивать ногами и древками копий. Тут подоспевший долговязый что-то громко и недовольно крикнул. Воины прекратили избиение и потащили обмякшего Василия обратно к телеге. Повернув разбитое в кровь лицо в сторону сарая, от громко крикнул. «Андрей, айфон попытайся, не волнуйся, Вася, я тебя обязательно вытащу», — закричал он в ответ, приложив губы к щели сарая.